Глава 5. Выезжали мы ранним утром сразу после рассвета. Живописная группа из некроманта, меня и десятка неживых стражников. При жизни это были лучшие воины и личная охрана некроманта, которые добровольно согласились служить ему и после смерти. Они были полностью разумны. Их поведение почти не отличалось от поведения живых людей. Признать в них зомби можно было только по бледной коже и мутным глазам. Создавалось ощущение, что их воскресили сразу после смерти. С нами они ехали, как объяснил герцог, так как по статусу положено, и чтоб руки не марать, если встретим разбойников. Речь шла о гипотетических разбойниках, потому что, как я читала в книгах по истории, на территории герцогства их давно уже не было. С нами также шла лошадь с поклажей, запасами сухого пайка и воды. Вообще проблем с этим в пути быть не должно. Но Мур объяснил, что иногда мы будем проезжать безлюдные участки на день пути, и неизвестно, удастся ли поохотиться. А вода должна быть всегда в большом количестве, на всякий случай. Кроме того, лошадь везла и большую часть моих вещей. Мне пришлось взять с собой несколько сменных костюмов со съемной юбкой. Забегая вперед, скажу, что юбку я отстегнула почти сразу и надевала ее только перед въездом в населенные пункты, чтобы не шокировать местное население, как сказал Мурулус. И аж штук 5 платьев. И это не считая платьев для приемов, которые остались в замке. Некромант обещал доставить их в нужное место порталом, ведь они были очень объемными, и сложить их компактно, не испортив при этом, не представлялось возможным. А таких надо было минимум 2, ведь появиться в одном и том же дважды, пусть даже в разных городах, это моветон. Я высказала свое удивление тем, что герцог поехал на лошадях, а не перемещался между населенными пунктами с помощью порталов. На что мне был дан ответ. Во-первых, на столько порталов энергии не напасешься, а во-вторых, необходимо посмотреть не только на людей, но и на землю. Вдруг в лесу волки развелись в большом количестве, или нечисть завелась, или порча, проклятие какое. Мои земли хорошо защищены от внешних воздействий, но в жизни всякое случается. Нельзя проглядеть вред, пока он мал, иначе потом справиться с ним будет труднее. Первые 2 дня мы почти не задерживались в деревнях, так как они были расположены поблизости от замка, и их жители в сложных ситуациях обращались именно туда как за магической помощью, так и с просьбой рассудить конфликт, если сами справиться не могли. Поэтому Мор буквально на час заходил к старости потолковать, а я слонялась, изучая местную флору, фауну и жителей, естественно, под охраной бравых рыцарей. Встречали нас везде радостно и гостеприимно, изредка с любопытством косясь на сопровождающие нас умертвие. Когда я спросила одну из жительниц, не боятся ли они зомби, она сказала, а что их бояться? Иные живые страшнее будут, а эти смирные и помогают всегда. На ночлег мы оставались в поселениях в доме старосты, где нам неизменно предлагали баню и сытный ужин. Неживые же размещались на улице вокруг здания, чутко храня сон своего хозяина. Только на 3-й день ближе к вечеру мы прибыли в достаточно большое поселение, в котором, как сказал Мурулус, проведем несколько дней, ведь здесь как раз сейчас проходит ярмарка. Не успели мы подъехать к трактиру, как нам навстречу выбежал растрёпанный мальчик. «Мест нет!» пропищал он совсем еще детским голоском. Однако, рассмотрев нашу компанию поближе, сглотнул, заволновался и затараторил. «Господин, проходите быстрее. Я немедленно сообщу хозяину, что вы прибыли». В одно мгновение мальчик скрылся за тяжелой деревянной дверью трактира. «Что-то я не понял. У нас даже лошадей не возьмут». Начал злиться герцог. «Распустились тут, похоже. Не так должны меня встречать». Не успел Мору закончить свой гневный монолог, как из двери трактира вылетел тот же паренек, а за ним чуть медленнее вывалился здоровый бородатый мужик. Последний махал руками и явно ругался на мальчишку, который моментально подскочил к некроманту, чтобы забрать лошадь. Эти двое разом засуетились вокруг нас. «Ваша светлость! Рад приветствовать вас! Я Консо. Что прикажете?» Бородач явно нервничал. На меня пока никто не обратил внимания. «Помню тебя. Ужин в комнаты. Нужны 2. и горячую ванну. Темный маг все еще был недоволен. «Две?» В глазах трактирщика промелькнул страх. «Господин, не губите! Нет свободных комнат! Поужинайте пока внизу, в общем зале. Я для вас сейчас всех оттуда разгоню, и комнаты любой постоялец будет рад вам уступить. Полчаса, и у вас все будет». «Не надо никого разгонять. Мы поужинаем у тебя и оставим здесь лошадей, а комнаты нам предоставит староста». Было видно, что Морлус еле сдерживает злость. «И когда у моей спутницы заберут лошадь? Женщина целый день в седле, а вы не додумались ей даже помочь?» «Она живая?» Удивление и ужас смешались на лице Кунца. «Простите, леди». «Миледи!» Уже почти в ярости прошипел сквозь зубы Мор. «Моя приемная дочь, Лузанна Харнрейвен. Разве до вашей деревни не дошел указ с этой новостью?» «Да... дошел. Я просто не думал, что столь юная дева...» Бородатый мужчина не закончил мысль, самолично принял у меня лошадь и передал ее только что вернувшемуся мальчику. Ни слова не говоря, некромант завел меня в трактир и усадил за пустой стол у стены. Появление герцога вызвало немалый ажиотаж в зале. Его приветствовали стоя, но страха в глазах людей не было. Я очень устала, и когда через полчаса подали ужин, почти не чувствовала вкуса еды. Под охраной верных зомби меня отвели в непонятно откуда взявшиеся комнаты. Утром я узнала, что нам их благородно кто-то освободил. И, ополоснувшись в лохане, я завалилась спать. Утром я, по уже выработанной привычке, проснулась с рассветом. Как доложила умертвие, дежурившее у моей двери, Морлус еще не вставал. Я попросила найти служанку и организовать мне ванну и завтрак в номер. В отличие от вчерашнего вечера, я долго отмокала в деревянной лохане с горячей водой, пахнущей хвоей, видимо, туда специально добавили немного ароматного масла. И только когда я уже заканчивала утреннюю трапезу, ко мне вошел, как всегда, без стука герцог. Он быстро объявил мне, что будет занят со старостой большую часть дня, и предложил в его отсутствие посетить открывшуюся только сегодня ярмарку, на что я с радостью согласилась. Потом я долго убеждала вредного некроманта, что зомби-охранник мне не нужен. Герцог злился и возражал, но в этот раз я смогла настоять на своем. Компромиссом стал перстень с руки темного мага, который, по его словам, должен был обеспечить мне достойную защиту. Правда, так как перстень был больше моего пальца раза в два, если не в три, его пришлось совсем неэстетично повесить на веревочке на шею. Но меня, обрадованную маленькой победой, это уже не смутило. На покупке мне был выдан увесистый кошель, полный серебряных и медных монет, причем первых было больше. Отдельно герцог дал мне пару золотых, хотя вряд ли они мне понадобятся. Слишком уж крупные это деньги для небольшого поселка. Не у многих местных торговцев на золотой сдача найдется. Вообще в этом мире была достаточно понятная денежная система. 10 медных кругляшков можно было обменять на один серебряный, 100 серебряных равны одному золотому. Золотой – это очень много. Как пример, на него можно было купить не очень хорошую кобылу или жить и есть месяц в не самом плохом трактире. Ярмарка разместилась на большой площади в центре поселка. Тут было множество рядов, где торговали всем чем угодно. В основном продавцами выступали крестьяне со всей округи, но было и несколько заезжих купцов из соседних графств, подгадавших свой маршрут под это маленькое событие. Однако, судя по воспоминаниям Лу, эта ярмарка не была такой уж большой. В городе Лонге, где выросло мое новое тело, она была значительно больше. И торговцы на нее съезжались из многих герцогств почти со всей страны. Я долго бродила между рядами, разглядывая нужные, а скорее не очень, мелочи. В тканях и платьях я не нуждалась, как и в обуви. Украшения, может, и не помешали бы герцогской дочке. Но тут торговали в основном бижутерией, лишь изредка встречались грубые, но недорогие изделия из благородных металлов. В общем, ничего подходящего моему новому статусу. Моим уловом стал лишь деревянный гребень для волос с вырезанными цветами, купленный скорее из-за его красоты. Больше мне ничего не приглянулось. Добравшись до палаток с травами, Я не поразилась разнообразию, но все же приобрела парочку редких. День был в самом разгаре, а мне становилось скучно. Прикупив у дородной местной женщины горячий пирожок в качестве обеда, я побрела к немногочисленным оружейным лавкам. Не то чтобы я надеялась приобрести тут что-то стоящее, но в моей памяти воровки был навык владения полуторным мечом и дагой, и хотелось посмотреть, существует ли подобное оружие в этом мире, да и моя детдомовская любовь к ножам сыграла свою роль. В будущем надо в любом случае обзавестись хорошим оружием. Здесь можно присмотреть хотя бы какой-нибудь простенький ножик. Все будет лучше, чем ничего, размышляла я, неторопливо оглядывая скудный ассортимент. В этом ряду разместился и один из заезжих купцов. Товар у него был чуть лучше, чем у остальных. Но на мой неискушенный взгляд ничего не привлекало внимания, не считая самого торговца с его одутловатым от излишних возлияний лицом. Я уже собиралась уходить, когда мой взгляд остановился на странном кинжале, чем-то похожем на трезубец. В длину он не превышал 50 сантиметров и имел короткое в полторы моих ладони древко. Черная, скорее всего, от времени сталь, многогранный клинок, гарда в виде узких дужек, хорошо заточенных и представляющих собой дополнительные клинки. «Сай» всплыло явно не в моей родной памяти. Изначально японский сельскохозяйственный нож, впоследствии в некоторых провинциях Японии ставший самурайским. Может использоваться самостоятельно, но и как дага тоже отлично подойдет. Взяв кинжал в руки, я сразу поняла, что куплю его. И дело было не только в удобности обмотанной незнакомой кожей рукоятки, легкости и идеальной сбалансированности. Просто стоило мне дотронуться до него, как меня словно током прошибло. Я как будто почувствовала клинок, его зов. Продавец, увидев мой интерес, сразу начал нахваливать товар. «Бери, бери, дева! Не пожалеешь! Настоящая эльфийская сталь! Не тупится, не ржавеет, и всего 5 золотых!» Явно сильно завысил цену мужчина. «Откуда у тебя столь редкое и ценное оружие? Да и не похоже на эльфийскую сталь. Та сияет, как бриллиант, а этот весь черный. В последнем своем утверждении я не была уверена, так как эльфийского оружия никогда не видела. Но Лу-подавальщица что-то слышала из сплетен, а воровка что-то припоминала из разговоров. «Я думаю, цена ему золотой». «Да ты что? Это мой лучший нож. Мне его в соседних владениях сам граф проиграл в карты. Меньше чем за 4, я его даже показывать не хотел». «Ну, то, что показывать не хотел, это видно. Лежит с краю, в одной куче со старым хламом», — немного утрировала я. «Грязный, явно за ним давно не ухаживали. Даже за 90 серебряных еще стоит думать, брать его или нет». «Как не ухаживали? Да ты посмотри! Даже на гарде лезвие заточено лучше бритвы», — наигранно запереживал купец. «Как? Его точили, значит? Тогда это не то, что не эльфийская сталь, а даже нисколько неприличная. За 50 серебра я его, может, и возьму, а нет, так пойду своей дорогой». «Золотой!» – безнадежно воскликнул абсолютно несчастный продавец. В итоге мы сговорились на золотой, и в придачу мне дали все необходимое для ухода за клинком. Видя довольную рожу купца, я поняла, что он таки меня провел, но нисколько об этом не жалела. Клинок пел в моих руках загадочную непонятную песню. «Надо заказать для него специальные ножны», — подумала я. «Оружие явно нестандартное для этого мира». Подходящих ножен у купца не нашлось, хотя позже я вспомнила, что обычно такой кинжал носят без ножен, за поясом. Вернувшись в таверну и плотно поужинав, я уже собиралась ложиться спать, когда ко мне пожаловал Морлус. «Показывай, что купила. Денег хватило?» — поинтересовался мужчина. «Да на тот кошель, что ты мне дал, можно всю эту ярмарку скупить», заметила я, раскладывая перед некромантом свои немногочисленные покупки. Нож сначала не хотела показывать, а потом подумала, что все равно он узнает или уже знает, да и за потраченный золотой нужно отчитаться. А так, может, маг посмотрит на клинок и посоветует, как его лучше очистить, где носить и как вообще ухаживать. «Это все? Герцог недоуменно рассматривал мои скромные приобретения. Потом его взгляд коснулся Даги. «Это что такое?» «Это кинжал. Я купила его у заезжего торговца. Вообще, я не разбираюсь в оружии, но, взяв в руки этот клинок, я словно почувствовала его зов». «Зов, говоришь?» Мужчина на некоторое время задумался, заинтересованно разглядывая кинжал. «Не может быть. Хотя... проверим. Порежем свою ладонь и призови тьму. Энергию направь в кинжал». За время нашего обучения я уже привыкла делать все, что он велит, не спрашивая, зачем это нужно. Разъяснение он давал только тогда, когда считал это нужным. В данном случае он, видимо, ожидал увидеть результат моих действий, и тот не заставил себя ждать. Как только я дотронулась кончиком лезвия до кожи, из ранки выступила красная капля и тут же впиталась в черное лезвие. Кинжал завибрировал в моих руках, и зов усилился. Тогда я призвала темную энергию и опутала ею кинжал. Правда, ненадолго. Тьма облепила клинок и будто объединилась с ним. Теперь лезвие не выглядело грязным, оно светилось черным светом. Да и вообще весь нож преобразился. Стал выглядеть новее, кожа на рукоятке перестала быть вытертой. А главное, я стала ощущать его как продолжение руки, как будто он часть меня. Не могу даже описать это состояние. «И сколько ж ты за него отдала?» – нахмурился мужчина. «Или что-то пообещала взамен?» «Я заплатила золотой», – ответила я, недоумевая. «Неужели некроманту это показалось дорого?» «Один золотой?» Была у Мора неприятная привычка переспрашивать. «Да, не ругайся. Я в придачу еще выторговала специальное масло для чистки и камень для точки. Я уже начала обижаться. Сказал, покупай все, что хочешь, а теперь из-за золотого недоволен. Хотя он ведь должен видеть, что кинжал особенный». «Камень для точки?» Некромант засмеялся. Нет, он заржал. «Деточка, ты хоть знаешь, что попало тебе в руки?» «Откуда? Я плохо разбираюсь в оружии, но чувствую, что этот клинок как для меня сделан, поэтому и купила». «Ясно». Тон некроманта стал серьезным. «Это явно темный эльфийский клинок, и стоит он не золотой, а гораздо дороже. Я думаю, за такой кинжал не жалко отдать и половину моих земель. Оружие дроу очень редкое, потому что каждый темный эльф изготавливает в жизни только один клинок. Очень редко – два парных. Они зачаровывают их кровью и тьмой. Такое оружие не дается никому, кроме своего создателя, и после его смерти уходит с ним в могилу, по ритуалу погребения, принятому у дроу. Но очень редко бывает, что темный гибнет на наших землях, вдали от сородичей. Они прекрасные воины и маги, их почти невозможно убить. Но всякое происходит. Даже дроу не справится, если один против десятка. А люди любят мародерствовать и охотно забирают ненужное покойнику оружие. Однако счастья оно им не приносит. Мало того, что оно приобретает непрезентабельный вид, так к тому же новых владельцев сначала начинают преследовать неудачи, а потом и вовсе настигает смерть. Таким образом, клинки незаметно теряются во времени и пространстве. Я знаю всего несколько случаев, когда они возвращались в мир, выбрав себе нового хозяина. Им может быть только тот, в ком течет кровь темных эльфов, и тот, кто наделен магией смерти. Так что тебе очень сильно повезло, мышка. И зов неудивителен. Не мог же кинжал сам тебе в руки прыгнуть? Я не поняла. Я ведь не дроу. С чего бы клинкам звать меня? Не обязательно быть эльфом. Достаточно малой талики крови дроу в организме. Когда лекарь обследовал тебя, он отметил смешение в тебе крови множество раз. Скорее всего, какой-нибудь твой прапрародственник был ушастым. Ясно. А я могу у кого-нибудь научиться работать с этим кинжалом? В полной мере тебя сможет обучить только дроу. Но я подумаю, кого можно нанять, чтобы ты овладела хотя бы человеческой техникой боя подобным оружием. Вообще, меня смущает этот нож. Для темного эльфа он очень маленький и короткий. Я думаю, у него есть более длинная пара. Если я прав, надо подождать, пока два клинка объединятся. Когда один из пары оживает, второй находится обычно в течение месяца. Я не очень понимаю, о чем ты говоришь, учитель. От обилия информации и впечатлений я очень устала за этот длинный день и сейчас уже почти ничего не соображала. Меня клонило в сон. Ты скоро сама во всем разберешься. Морулу заметил, что я клюю носом. Спокойной ночи, мышь. На следующий день на ярмарку я не пошла. Все, что можно было там увидеть, я увидела вчера. Все, что хотела купить, купила. Поэтому не видела смысла тратить на нее еще один день. Вместо этого я заперлась в комнате и несколько часов тренировалась с моим новым ножом, надеясь, что меня никто не видит. Надо сказать, что еще в детском доме у меня появились кое-какие навыки обращения с холодным оружием. За него я в то время считала заточку, максимум – выкидной нож. А мои умения ограничивались способностью нанести один быстрый удар, куда придется. Но крайне желательно, чтобы после него человек не смог сразу встать и убежать. Однако хорошо хоть не в первый раз в руках клинок держала. У Лу в этом вопросе знаний не было никаких. Ее самая большая драка произошла с соседской девочкой и ограничилась ударом ногой куда-то в область коленки и опять же бегством. Больше всего информации было у воровки. Хоть она и специализировалась на легком мече и даге, но и без первого кое-что могла. Я осознала, что от игрового персонажа мне достались не только знания, но и, как ни странно, умения. Как только я начала свою небольшую тренировку, сработала мышечная память, и кое-какие упражнения и приемы выходили сами собой. Еще очень помогал Сай. Я не стала заморачиваться. И именно такое имя дала клинку, когда Мур обронил, что у хорошего клинка всегда есть имя. А что? Сай и Дага в этом мире, как я выяснила, понятия неизвестные. Поэтому почему нет? Так вот, Сай каким-то образом мне помогал. При выполнении упражнений чуть отводил мою руку, придавая ей более удобное положение. Причем я не знала, какие движения более правильные, но откуда-то приходило понимание, что надо сделать именно так, а не иначе. В общем, творились самые настоящие чудеса. С того момента я решила ежедневно выделять время еще и на тренировку с кинжалом. Некроманту свои неожиданные умения я решила объяснить просто. Понятия не имею, откуда знаю и умею. Клинок сам меня ведет. Раз уж это такое прекрасное и волшебное оружие, значит, все буду валить на него. Морлус целый день где-то пропадал. Только вечером мы столкнулись в общем зале, где вместе поужинали. Мужчина был обаятелен и галантен, что меня приятно удивило. До этого герцог подобные качества не проявлял. На следующий день закончилась ярмарка. Мор завершил свои дела в этом поселке, а значит, и наше пребывание тут тоже подошло к концу. Мы вновь отправились в дорогу. Чем дальше мы ехали, тем реже нам встречались поселения людей. В один из дней нам даже пришлось заночевать на свежем воздухе, на лесной поляне чуть в стороне от дороги. Я не расстраивалась, лес был прекрасен. Мне даже удалось добыть пару полезных корешков для моих будущих зелий. В пути некромант не переставал со мной заниматься, но, к моему сожалению, уделял внимание не столько магии, сколько урокам этикета, которые якобы понадобятся мне уже в ближайшем городе. Местные правила этикета, как мне показалось, не сильно отличались от европейских века так 18-го. В деревеньках, встречающихся на нашем пути, я понемногу практиковала простенькие заклинания. Например, в одной из них надо было полить поле, так как дождей давно не было. Мне удалось им помочь. Дождь вызывать я не умею, да и не уверена, что в дальнейшем научусь, так как для этого требуется использовать сложное заклинание уровня магистра воздуха или воды. А вот просто переместить часть воды из соседней речки и более-менее равномерно разлить ее над полем я могла, поэтому хоть и не за один раз, уж слишком большой объем воды нужен. Полив поля был осуществлен, урожай спасен, а крестьяне благодарны. Учитель же обрадовал меня сообщением, что хоть я использовала заклинание второго общего уровня, за счет количества перенесенной мной воды получались чары шестого, и даже похвалил меня за находчивость. Правда, я после многократного применения этого заклинания была выжата как лимон. В другом поселке была другая напасть. Какие-то местные насекомые расплодились в огромном количестве и с угрожающей скоростью портили посевы. Тут и пригодились мои яды. Я даже не стала заморачиваться с заклинаниями. А трава у меня стопроцентно натуральная, никаких пестицидов, для людей не опасная. Практически тем же заклинанием, каким поливала поле, я распылила большую часть зелий над будущим урожаем. За счет небольшого количества объема применяемого зелья справилась я с напастью за 5 минут, даже не вспотев. В таком ритме пролетели первые 2 недели нашего путешествия, которое по независящим от нас причинам немного затягивалось. Но герцог уже не сокрушался по этому поводу и перестал постоянно меня подгонять, а иногда даже специально задерживался в некоторых поселениях, устраивая более тщательную проверку. Ровно на 14-й день путешествия мы прибыли в первый город. Он был небольшой. Я ожидала столкнуться с вонью и грязью средневековья, однако здесь было на удивление чисто. И даже при въезде, где раскинулись явно бедные кварталы, не было ни запаха нечистот, ни замусоренности. Меня заинтересовало, как здесь поддерживают такой ухоженный вид, и есть ли в городе канализация. Сделав в уме пометку «обязательно об этом разузнать», я продолжила рассматривать улочки. На улочках стояли в основном 2-этажные домики, покрытые черепицей. На первых этажах многих из них располагались многочисленные магазинчики, мастерские или заведения общепита. 3-этажные строения появились только в центре, в богатом квартале, а на главной площади стояло огромное здание, служившее одновременно ратушей и жилищем градоправителя. Оно было похоже на дворец, построенный в стиле барокко, и чем-то неуловимо напомнило мне Екатерининский в городе Пушкине, недалеко от Санкт-Петербурга, которым я искренне восхищалась в свое время. Оказалось, что в этом произведении архитектуры мы и будем жить те 3 дня, которые пробудем в городе. По плану Морулуса, сегодняшний вечер мы посвятим отдыху после дороги, завтра нам предстоит подготовка к приему у мэра, а после и сам прием. А на 3-й день я гуляю по городу, пока некромант решает деловые вопросы. Я полностью поддержала такую программу. Когда в выделенной мне спальне я обнаружила ванну, уже наполненную горячей водой, то плескалась в ней несколько часов, тщательно смывая дорожную пыль. Все же деревенские лохани не предназначены для полноценного мытья, решила я. В них можно смыть грязь, но получить такое удовольствие, как отмокание в ароматной воде, можно только в более цивилизованном варианте. Сегодня я впервые за долгое время ложилась спать распаренная и счастливая на удобную кровать, застеленную дорогим шелковым бельем. В тот момент я поняла, что это путешествие дается мне труднее, чем казалось. Утром меня разбудил ураган. Ураган из слуг. Спросонья я не поняла, чего от меня хотят, пока, влекомая многочисленными руками, не оказалась в купальне. Несколько часов, несмотря на мое сопротивление, меня мыли, скоблили странным песком, похожим на мелко перемолотый хрусталь, и натирали благовониями с ног до головы. Я пришла в себя, только когда меня усадили за небольшой столик в моей спальне и подали завтрак. Тут и выяснилось, что от герцога поступило распоряжение подготовить меня к вечеру. «Так у нас уйма времени», — гневно воскликнула я, на что получила ответ от старшей по возрасту и, видимо, по положению горничной. «У нас вообще нет времени, мы опаздываем». Пока я завтракала, появился герцог, доставивший порталом подготовленное еще перед отъездом бальное платье. Но от служанок он меня, к сожалению, не спас, сказав, что я должна быть готова к 7 вечера. Учитывая, что сейчас был полдень, я ужаснулась перспективам. И действительно, все оставшееся время меня окружали уже известные мне служанки, натирая меня очередными составами, делая макияж и прическу. Последнюю делали особенно долго, но нет в этом мире плоек для волос. Зато есть магия. Как выяснилось, в этом городе живут несколько одаренных и 1 полноценный маг, бывший ученик некроманта. Единственное, что меня порадовало, это часовой перерыв на обед, который подали в мою комнату. Только ближе к 19:30 меня наконец упаковали в платье и подвели к зеркалу. Выглядела я изумительно. Темные волосы были уложены в сложную прическу, а из отдельных более светлых прядей сооружены цветы, образующие своеобразный ободок. Еще на земле я видела, как из волос делают цветы, но они не шли ни в какое сравнение с тем, что сотворили мне сегодня. От каждого такого цветка идет тоненькая косичка, а на макушке они объединяются в сложную высокую конструкцию, из которой на плечи не спадают упругие волны, и все это украшено россыпью мелких темных камушков. Такая прическа визуально вытягивала овал лица, подчеркивая высокие скулы. Губы, еле тронутые помадой, стали немного пухлее, а глаза, чуть подведенные умелой рукой, смотрелись как звездное небо. Я давно заметила, что после того, как начала использовать магию, их цвет изменился, потемнел, превратившись из карего почти в черный, с яркими разноцветными точками. Сегодня они сияли особенно ярко. Я не могла оторваться от зеркала, рассматривая себя валом, облегающим до середины бедра платье, юбка которого расширялась, спадая аккуратными складками. Черные кружевные вставки на декольте и по бокам вдоль всего платья притягивали взгляд. В этом наряде я уже не выглядела 15-летней маленькой девочкой. Я была женщиной, хищницей, знающей себе цену. Мне это нравилось, это отражало мою натуру. Герцог зашел за мной и замер в дверях, рассматривая меня жадным взглядом. «Надень это сегодня», — сказал он немного охрипшим голосом, подавая мне бархатную коробочку. «Это не подарок. Только на сегодня взял из сокровищницы этот комплект для тебя». В коробке лежали украшения. Длинные серьги, широкое кольцо и ожерелье. Они были прекрасны. Выполненные из белого металла, с черными бриллиантами и рубинами, они прекрасно подчеркивали мой сегодняшний образ. Осторожно положив мою руку к себе на локоть, герцог повел меня в бальный зал. Как только мы с Морлусом зашли в высокие двери парадной залы, прозвучал голос церемонимейстера. Его светлость герцог Морлус Хорнрейвен с воспитанницей миледи Лузанной Хорнрейвен. После этого установилась тишина. Присутствующие обернулись с интересом, нас рассматривая. Некроманту достались полные неприязни взгляды мужчин, а мне – их же заинтересованные и восхищенные. Взоры женской аудитории отражали те же чувства, только ровно наоборот. Мне достались взгляды от неприязненных до завистливых, а моему спутнику – полные желания. Темный маг, не выпуская моей руки, подошел к небольшому возвышению в конце зала и произнес короткую приветственную речь, закончив ее словами: «Да начнется бал», после чего утащил меня танцевать традиционной каэры. За долгие 5 минут, полные реверансов и кивков, мне показалось, что с этой бесконечной сменой партнеров я увидела всех, кто присутствовал на мероприятии. Видимо, для того и задумывался танец, чтобы все гости перездоровались таким оригинальным способом. Наконец танец закончился. Хорнрейвен отвел меня к тому же возвышению, с которого говорил речь, и к нам подошел невысокий поджарый мужчина с удивительными бледно-голубыми глазами и неприятным, будто замораживающим взглядом. Хотя, остановившись на нашей паре, взгляд перестал быть настолько холодным. «Лузанна, познакомься. Мой ученик и мэр этого города Сергар Берск», — сухо произнес учитель. «Сергар, друг, это моя подопечная Лузанна». Далее в течение 5 минут последовали предписываемые этикетом обоюдные восторженные расшаркивания. Когда это бесполезное, на мой взгляд, словоблудие закончилось, и мы с градоправителем пошли танцевать, я решила поинтересоваться. «Скажите, пожалуйста, город, в котором мы находимся, называется Берск. Вы дали ему свою фамилию?» «Наоборот, это город дал ее мне. Я родился в простой крестьянской семье, где фамилии не положены. В один из ежегодных объездов, которые вы сейчас и совершаете, герцог разглядел во мне сильный дар и забрал меня с собой в замок. У меня выявились способности к магии воды и тьмы. Герцог обучил меня стихии смерти и нашел мне учителя по лекарскому делу, а после того, как я отучился, направил меня служить помощником старого мэра, после смерти которого я занял эту должность и взял фамилию». Танец быстро закончился, и градоправитель отвел меня назад к опекуну, сказав, что многие здесь присутствующие желают познакомиться со мной. Желали не просто многие, желали все. Как только мы с Морлусом заняли свои места на трибуне, к нам начали подходить представители местной знати. У меня создалось впечатление, что все присутствующие выстроились в очередь согласно занимаемому ими положению. Следующие 2 часа текли невообразимо долго. Местные подходили по одному или с семьями, выражали почтение герцогу, им представляли меня, после чего почтение и восхищение выражалось уже мне. Дальше следовала короткая деловая беседа, после которой представленные уходили, и их место занимали следующие. Имена я не запоминала, их было слишком много. В целом это было очень скучное времяпрепровождение. Но все подходит к концу, и эта церемония знакомства также завершилась. Меня стали безостановочно приглашать на танцы, и хотя я знала их немного, танцевала с удовольствием, ориентируясь на партнера и окружающих. Вскоре устав, я извинилась перед очередным кавалером и вышла из зала. Рядом находилась небольшая терраса, на которой я решила отдохнуть и полюбоваться вечерним небом. Тут я поняла, что с начала бала прошло намного больше времени, чем я думала, и уже наступила ночь. Было темно и прохладно. Рядом росло раскидистое дерево, похожее на иву. Его ветки низко склонялись, образуя на террасе подобие беседки. Мне стало интересно, дерево растет так естественным путем, или ветки заставили наклоняться магией. Я зашла под этот живой купол. Ветви действительно образовывали маленькое уединенное помещение. Тут даже стояли несколько банкеток, но я не стала садиться. Мне хотелось рассмотреть естественные стены поближе, и я пошла к самому краю беседки, надеясь разглядеть ствол дерева. Снаружи послышались знакомые голоса. На свежий воздух потянуло не одну меня. Морлус и Сергар тоже решили прогуляться. Интересно послушать, что они будут обсуждать, подумала я и огляделась в поисках идеи, как воплотить эту задумку. Так как в этой своеобразной беседке почти не было света, в ней стоял полумрак, и ветви создавали густую тень. Встав в их тени, я постаралась с ней слиться, задействовав навык скрыться в тенях. Правда, до сих пор я ни разу не использовала его сознательно. В прошлый раз у меня это получилось само собой, а вот сейчас никак не удавалось. Голоса уже приблизились, и стало ясно, что мужчины направляются именно сюда. «Сейчас они меня обнаружат, и мне не удастся ничего узнать», — запаниковала я. «Успокойся, просто ощути себя нематериальной», — вклинился в мои спутанные мысли Шиза. Я старалась изо всех сил. Вот уже раздвинулись ветви, пропуская собеседников. «Никого. Можем тут поговорить», — сказал Берск, осматривая помещение. «Я установлю полог неслышимости и отвод глаз, чтобы сюда никто не зашел даже случайно». «Отличное место», — удовлетворенно произнес некромант. Мэр сделал несколько пасов руками, оплетая стены беседки тьмой, и начертил в воздухе пару незнакомых мне символов, моментально приобретя усталый вид и утирая пот со лба. «Видимо, не такой он уж и сильный маг, раз так устал от нескольких заклинаний», — отметила я с удивлением. Хоть я и не знала этих чар, но читала о них. Они были максимум 6-го уровня. «Ты выполнил указание? Все готово?» — нетерпеливо спросил учитель. «Да, школа одаренных готова к открытию. Но я не понимаю, где мы будем брать учителей и учеников. Я, конечно, предполагаю, что их будет не очень много, но столько направлений. Неужели ты не догадался? Ты же вместе со мной работал над ритуалом». «Вы хотите... Но... быстро же заметят. Нам вскоре начнут задавать вопросы. А если дойдет до короля? Хватит. Ты во мне сомневаешься?» Морлус в ярости уставился на своего ученика. «Я все продумал. Объезжая владение, я уже оповестил старост, что через месяц распахнет двери школа магии и что туда может попробовать поступить любой желающий. Но вернуться в родную деревню смогут не все. Те, кто будут обладать большой силой, получат доступ к тайным знаниям и никогда не смогут увидеть родных, чтобы не допустить разглашения этих секретов. Кроме того, так как обучение бесплатное, в Все выпускники должны будут отслужить 5 лет, работая на благо герцогства. Конечно, я обещал по возможности отправлять их служить по месту прежнего проживания, но это не всегда возможно. 5 лет учеба и 5 лет служба. В это время запрещается посещение родных. Это дает нам минимум 10 лет и 10 наборов. А потом, я думаю, будет уже неважно. А письма? Будет подозрительно, если от ушедших учиться не будет вестей. Какие письма? Крестьяне в основном не умеют ни читать, ни писать. А даже если и умеют, у мертвия могут делать то же самое. Значит, 10 лет? А мы успеем? Не думаю, что многие захотят податься в нашу школу в первый же год. Захотят. Я обещал старостам, что раз в 3 месяца к ним будет приезжать лекарь из учеников, а через 5 лет он будет направлен на постоянную службу в каждую деревню, которая пришлет кандидатов. Отмечу, бесплатного лекаря, который будет отрабатывать служение. А если из односельчан будут выбраны 2, то к лекарю они получат еще и мага, который будет помогать им с урожаем. Да они всех жителей погонят на отбор. «Ты, как всегда, все продумал», — восхитился Сергар. «Давай о деле. Будешь принимать в школу всех, у кого есть хоть маленькая искра. Думаю, таких будет немало. Всех, у кого есть тьма, оставляешь на обучение. Я пришлю пару знакомых личей, они станут учителями. Твоя задача — правильно воспитать учеников, прививая им те ценности, которые я прививал тебе. Если вдруг появится кто-то с даром жизни, чем боги не тешатся, мигом отправляй ко мне. Что касается остальных, воду и воздух тоже оставляй. Нам нужны лекари. За 10 лет необходимо отобрать около 100 человек. Это не так уж и много. Так что сначала бери всех, а потом смотри сам. Тех, кто не хочет или не может стать лекарем, кто склонен к боевому развитию, отправляй на ритуал. Себе оставляй тех, кому могут написать или прислать весточку, чтобы тела были под рукой, и их можно было поднять. Хоть тоже письмо написать. Всех одиночек – ко мне. Но не забывай, только 1/4 полученной силы твоя. Остальное будет распределяться между другими участниками. Поймаю на обмане – сам пойдешь на обряд. Конечно, учитель. Я все понимаю. Вы же знаете. Я всегда считал, что наше общее дело важнее личных амбиций. Беспокойно затараторил Берск. «Как вы и учили, я никогда не предам ваше доверие». «Ладно, я тебе верю, поэтому и поручил такую важную миссию», безэмоционально проговорил некромант. «Слушай дальше. Лекарям я учителей уже подыскал, но они не в курсе происходящего, поэтому будь осторожен, у тебя сложная задача. 2 приезжих учителя ни о чем не должны догадаться. А ученикам-лекарям при этом необходимо понимать, что они – обслуживающий персонал – 2-й сорт, а некроманты – 1-й. Конечно, это же истина. Скоро никто не сможет с ней поспорить. Меньше пустых разговоров. Я буду судить по результату. Да слушай суть. Всех огневиков – на ритуал. Они лекарями быть не могут, поэтому нам не нужны. Силы распределим в тех же пропорциях. Если огневик окажется кем-то из нашей знати или из других герцогств, отправляй пока заниматься травничеством, чтобы дар не задействовали, а потом с ними разберемся. Все ясно? Учитель, я все сделаю. В голосе градоправителя звучала гордость от того, что именно ему доверили столь ответственное предприятие. Мужчины, не сговариваясь, быстро развеяли чары и вышли из беседки. А я еще долго стояла не в силах шевельнуться. «Уж не про ритуал ли изъятия силы шла речь?» — подумала я, вспоминая подслушанный несколько месяцев назад разговор Морлуса с его учителем. Подумала и испугалась. «Если речь идет о таких масштабах, что же они задумали? Для чего им столько энергии?» С трудом взяв себя в руки, я вернулась в зал. Почти сразу меня разыскал Морлус и пригласил станцевать пертубатио. Я мило улыбнулась ему, принимая руку. Внешне я была радостной и светилась благодарностью за такой прекрасный бал. Но внутри меня кипела злость, которую я выплеснула в танце. Танго это танец противостояния мужчины и женщины. Танго – это страсть, выраженная в движениях. Танго – это ярость борьбы разных начал. И в завершении – временное подчинение, принятие воли своего партнера. В общем, танец удался на славу. Я выплеснула в нем эмоции, бурлившие во мне после подслушанного разговора. Об эмоциях некроманта можно было судить по его взгляду, полному желания. Я была удовлетворена такой его реакцией и подумала, что мне надо чаще носить платье из моего обширного гардероба, да и вообще стоит чаще общаться с герцогом. Я хочу знать, что он замышляет, и по возможности постараться помочь обреченным на ритуал. У меня не было абсолютной уверенности, что имелся в виду ритуал по изъятию силы, но я небезосновательно полагала, что даже если это и не он, то все равно что-то не менее мерзкое. После танго я попросила герцога отпустить меня в мои комнаты, объяснив это тем, что такие масштабные мероприятия непривычны для меня, и я очень устала. Он предложил мне выпить последний бокал вина, чокнувшись за прекрасный вечер, и вызвался меня проводить. Уже у двери в мои покои герцог прижал меня к стене пустующего коридора и страстно поцеловал. Целоваться я всегда любила и умела, что и решила продемонстрировать некроманту. Он также самозабвенно отдался этому занятию, все больше и больше погружаясь в страстные губы, пьющие меня с жадностью. Я через пару минут уже и не помнила, с кем я целуюсь и почему ненавижу этого человека. Осталась только обжигающая страсть, сметающая все остальное. Мой мир сузился. В нем осталось только горячее тело, прижимающее меня к холодной стене. «Лу, ты в своем уме?» Впервые я услышала, как мой шиза впал в истерику. Его фраза отрезвила меня. Я забилась в объятиях Морлуса, пытаясь от него отстраниться. Он неохотно оторвался от моих губ. «Что не так? Я же чувствую. Ты тоже меня хочешь?» Тяжело дыша проговорил он. «Не надо. Не сейчас. Не здесь. Пожалуйста». Мне даже не пришлось изображать испуганную девушку. Сейчас я именно ею и была. «Что на меня нашло?» – недоумевала я. «Приворот? Гормоны? Алкоголь?» Я действительно несколько минут назад желала этого монстра. «Ты не сможешь бегать от меня вечно», – нахмурился Мор. «Максимум до совершеннолетия. И то только потому, что я не хочу проблем с комиссией. Хотя я подумаю, возможно, и она не станет помехой». С большой неохотой он удалился, оставив меня. Раздеваясь в своей комнате, я думала, чем вызвана моя столь бурная реакция на обычный поцелуй. Ну ладно, не совсем обычный, а очень даже качественный. Но раньше со мной такого забвения не происходило. Может ли быть так, что на балу мне что-то добавили в бокал? Я не знала, но впредь решила быть аккуратней и не доводить себя до такого состояния. Можно было бы, конечно, и переспать с темным магом для здоровья, но мне казалось, это будет значить, что он победил. Получил, что хотел, даже не сильно стараясь. За полтора года, остававшиеся до моего совершеннолетия, я могу ему элементарно надоесть, а мне нельзя допускать даже малейшей возможности такого развития событий. Поэтому с этим нужно тянуть до последнего. Хорошенько все обдумав и проанализировав, я спокойно уснула. Весь следующий день я гуляла по городу, не зная, чем себя занять. Городок был красивый и уютный, но ничем не примечательный. Пришлось бродить по магазинам. В оружейных я искала полуторник в пару моему кинжалу, но мне ничто не приглянулось. В книжных хотела найти интересные книги, но там не было ничего, чего не было бы в библиотеке замка. Обошла травников, но новых редких ингредиентов не нашла. Единственная радость. Удалось пообедать воздушными булочками и выпить ароматный травяной чай в случайно найденной кафешке. К вечеру, вернувшись во дворец, я поняла, что день прошел впустую. И желая выспаться перед дальнейшим путешествием, я легла спать рано, еще до ужина.